Глава 11. После подъема я опять мучаюсь. На этот раз не сомнениями, а тем, как это все выйдет там, дома. Для них ведь это удар, и мать, может быть, и не выдержит его. В сущности, нравственное рабство, целая сеть зависимых отношений, сеть, в которой бессильно мечешься, запутываешь себя, других. И это в самой свободной области, области чувств, на которой, по существу, кто смеет посягать. Но сколько поколений должно воспитаться в беспредельном уважении этого свободного чувства? Сколько урод, страданий, лжи, нечеловеческих отношений еще создается пока? Время идет скучно. Без радости думаю о свидании с Клотильдой и с родными. Укладываюсь. Никита помогает мне, и я дарю ему разные, теперь уже ненужные мне вещи. Вчера продал донца. На Дон и увели его. Румынка здесь в городе уже возит воду. Вчера с Бортовым мы отправили наш отчет по начальству. Бортов, чтобы распутаться с долгами и пополнить наличность, продал свой дом, в котором жила его мать. Выслал уже доверенность, и деньги ему перевели. Он показал мне толстый кошелек, набитый золотом. 3000 еще осталось.